Исцеление сына царедворца. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 43 по 54. Иисус Христос зашел однажды в галилейский городок Кану. Вам знаком этот городок? Вы помните, дети, какое чудо сотворил Иисус Христос в этом городке? Он притворил воду в вино. Жители обрадовались, когда услыхали, что пришел Иисус. Поспешно бегут они к божественному учителю послушать его. К нему ведут и несут больных. Знают, что великий чудотворец милосерд, исцелит всех, кто попросит у него помощи. Все с радостью говорят друг другу: «Иисус пришел к нам». Недалеко от Каны был другой небольшой городок — Капернаум. И там сейчас же узнали, что Иисус Христос пришел в Кану. В Капернауме жил тогда один царедворец, придворный чиновник. У него сын был при смерти. Сидит он у постели своего сына и не знает, чем помочь ему. Вдруг ему говорят, что в Кану пришел Иисус Христос. Царедворец оставляет своего больного и поспешно идет в Кану. Он подходит к Иисусу и просит его прийти в Капернаум и исцелить его умирающего сына. Иисус Христос говорит ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. А бедный отец боится за своего сына, чтобы он не умер без него, и просит Господа поторопиться: Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Ступай, твой сын здоров». Царедворец поверил словам Иисуса Христа и пошел домой. Дорога его встречают слуги, такие веселые, говорят: «Сын твой здоров!» Царедворец спрашивает их, в котором часу стало ему легче. Слуги отвечают: «Вчера, в 7 часу. В 1 часу дня ему сделалось легче». Отец понял, что сыну его стало легче именно в тот час, когда Христос сказал ему: «Сын твой здоров». Вот как одним словом Христос заочно исцеляет, то есть по одному слову Спасителя делаются здоровыми такие больные, которые далеко находятся от Него и которых Он не видит.